Зверь, не обладавший восприимчивостью Осака, удостоверившись, что непосредственной угрозы его жизни нет, пожалуй, подавил бы в себе это смутное беспокойство. Но в мозгу Осака беспрестанно вспыхивали сигналы тревоги, и он понимал, что заглушить их не в его силах. Да и было отчего испугаться. Совсем юный лис, почти детеныш, оказался вдали от дома, в необычном, загадочном месте. Хозяйка этой странной спальни, старая, дряхлая лисица, которой ему нечего бояться, твердил себе Осак, но напряжение не отпускало его. Недремлющий инстинкт подсказывал, что лисенку лучше не забывать о своей молодости и неопытности, и не полагаться чрезмерно на собственные силы, и не пытаться усыпить свою бдительность. Пусть чувства его беспрестанно будоражат сознание, сейчас ему следует быть настороже. «Ну как, красноглазик, нравится тебе мое жилище?» — спросил его Тол-Тол. «Не зови меня красноглазиком и белышом не зови. У меня есть имя, я не нуждаюсь в прозвищах. Меня зовут Осак». Несвежее дыхание лисицы ударило ему в нос. Она подошла к нему вплотную и принялась теснить, но он молчал и не двигался с места. «Если она хочет взять его на испуг, у нее ничего не выйдет». «А, значит, Осак, маленький белый лис, который живет там, где кончаются болота, говоришь, тебя прислал сюда Горк? Он сказал, что тебе нужен помощник. Служить на посылках, не сомневайся, я очень сильный. К тому же, знаешь, я еще расту, и скоро буду еще сильнее. Конечно, у меня есть серьезный недостаток, я белый, и меня видно издалека, но тебя это не должно заботить. Сюда на болото люди не забредают. Если меня заметят и выследят, это случится в чужом или в живопырке». От ее смрадного дыхания у него начала кружиться голова. «А не рада тебе расставаться с родителями?» — осведомилась она. «Нет, я уже взрослый, и родители сами послали меня подыскать себе нору. Они не знают, куда я пошел, ни одна живая душа не знает. Когда я найду себе дом, я должен вернуться к родителям и сообщить им об этом». Осак немного покривил душой. На самом деле он сообщил Камию, что отправился на поиски мудрой лисицы-затворницы. Однако, признайся он, Тол-Тол, что обо всем доложил папочке, она, пожалуй, примет его за несмышленыша. «А, понятно», — рассеянно протянула лисица, потом немного отодвинулась от Осака и добавила: «Значит, ты пришел помогать мне. Прости, что я встретила тебя не слишком приветливо. Я должна соблюдать осторожность. Это было что-то вроде проверки. Понимаешь, у меня множество врагов. Зовут ведьмой, а то и похлеще. Ясное дело, меня ненавидит. Я ведь не похож на других лис, обыкновенных. А ты что слыхал обо мне? Почему тебе взбрело в голову меня разыскать? Решил взглянуть на диковинку? Нет, нет, не только. Я слыхал, что тебе открыты свойства трав, и ты умеешь исцелять недуги. Я и сам мечтаю обрести подобные знания. Говорят, тебе являются пророческие видения, и ты умеешь предсказывать грядущие бедствия. Говорят еще, ты всем сердцем радеешь о благоденствии лисиного племени и неизменно приносишь утешение тем, кого постигло несчастье. Говорят... Из осторожности Осак пользовался этим уклончивым словечком, хотя все свойства чудодейственных способностей отшельницы он почерпнул исключительно от Огорка.